Приветствую вас, дорогие мои люди. Сегодня я как никогда переполнен эмоциями предвосхищения и уже трепещу, как лис на ветру от волнения и счастья, что имею эту трогательную возможность поиграть с вашим воображением в своей сегодняшней роли. Маэстро, кажется, дождь собирается. Не находите? Прекрасно. Легок на помине. Но пульт под навесом, а мне сегодняшнему, как вы понимаете, все нипочем. Ни вода, ни огонь, ни медные трубы. Через все пройду, все преодолею. Все выдержу. Итак, дорогие мои. Все любители отгадывать мои загадки с помощью мировой сети сегодня будут более чем озадачены, так как в ней они не найдут ответа на вопрос, в какой же роли я сегодня. И этого, конечно же, не может быть. И как так, что в мировой сети, где есть все, ответа на мою сегодняшнюю загадку нет? И каким вообще должен быть вопрос, если в сети нет на него ответа? Вот это интрига, вот это вызов. И вот мы уже идем по тому самому лесу, бездонно-девственную глубину которого не покажет вам ни одно телевидение. В места, в которые еще не забиралась ни одна телекамера, населенные такими странными и более чем неизвестными существами. Осторожнее, осторожнее, ступайте след в след, пожалуйста, не оступитесь. И оглядываясь по сторонам на всю эту многовековую безлюдность, кто-то из вас уже спрашивает меня: «Далеко еще?» Я же, усмехаясь, отвечаю вопросом на вопрос. «А где, по-вашему, находятся 3-9 земель? 3-9 земель? 3-9 земель? 3-9 земель? Какие 3-9 земель? Как какие? Вам что, в детстве мама русских сказок не рассказывала, и вы не знаете, что такое 3-9 дальних далей? Ничего не помнят. А ведь дальняя даль, по ведическим источникам, это примерно 518 миллиардов верст. Вы вообще можете себе вообразить эту цифру? Интересно, в какие галактики герои русских сказок отправлялись разгадывать свои фантастические ребусы, верно? Нет, конечно, немногие решатся отправиться в такую даль, туда, не зная куда, искать ответ на то, не знаю что, но я, собственно, и не настаиваю, и будьте внимательны. Вот оно, вот. Это знаменитое распутье, камень с надписью: «Направо пойдешь, женщину найдешь, налево богатство обретешь, прямо пойдешь, головы лишишься». Это так удивительно, верно? Только, пожалуйста, спрячьте свои фотоаппараты и не позорьте меня, здесь все равно бесполезно фотографировать. Выбирайте лучше, куда пойдете, мы же не сможем пойти по трем дорогам одновременно. Или, закутавшись в плед, лучше оставайтесь дома. Но тогда и на сказочные дары самого главного в вашей жизни ответа можете не рассчитывать. Когда-то давным-давно Вселенная была полна существами, которые были внеплотны и самодостаточны. Возможно, кто-то из вас вспомнит эти времена. Единственным их времяпрепровождением была игра. Да, маэстро, будьте добры, разверните вокруг нас панораму этих удивительных измерений. Просто замечательно. Прошу вас, не пугайтесь, все эти устрашающие лики, что уже проступают из пространства перед вами прямо сейчас, это лики играющих богов. На самом деле они миролюбивы, но иногда любят производить впечатление гневных. И спасибо, что вы уже не пытаетесь их сфотографировать, все равно бесполезно. Больше всего на свете они ненавидят вспышки фотоаппаратов. Просто улыбнитесь и помашите им рукой. Нет, прошу вас, помашите. Не думайте, что вас никто не видит. Помашите им вот так. Ну, смелее. Вот. Спасибо огромное. И вот прямо на ваших глазах они уже улыбаются вам. Уверяю, у вас нет шансов оказаться невовлеченными в их магические игры. И вот вы уже приняты в их семью и, растворяясь, сгущаясь, уже творите себя в разных формах, бесконечно прячась и превращаясь, общаетесь большей частью образами и аллюзиями. Вам нечего таить друг от друга, вы беззаботно обмениваетесь своим могуществом, остроумием и талантами. И создаете невероятное многообразие игр, просто фантастическое. Но со временем этих игр становится так много, что их количество исчерпывает все возможные вариации. И вам становится неинтересно играть друг с другом. Вы уже знаете все ходы друг друга наперед, и чтобы не умереть со скуки, вы создаете кого-то, кто не был бы так совершенен, как вы. То есть кукол, наделяя их своей логикой и мыслью. Для них вы строите даже специальную планету. И каждый из вас создает примерно по миллиону разных персонажей, населяя ими игровую территорию. Ну, что-то наподобие компьютерной игры «Цивилизация» и многих других, как и сейчас очень много. Персонажи этой игры не так искусны, как вы. Кроме того, им нужно как-то общаться, и вы дарите им некие звуковые ориентиры, обозначив ими те образы, что жизненно важны с коммуникативной точки зрения. Вот она, эта удивительная планета, что плывет в голубой синеве. Ну, вы видите, мастер, будьте добры, крутаните ее. Она должна крутиться. Не так быстро, чуть помедленнее. Но со временем происходит удивительная вещь, обратите внимание. Вы настолько увлекаетесь игрой, чувствами и эмоциями своих кукол, их мыслями и творческими находками, что сами не замечаете, как сливаетесь со своими собственными творениями, забывая про свой изначальный божественный статус, забывая, что способны из ничего порождать любую энергию, форму, и начинаете добывать ее из недр вами же созданных планет. И в водовороте времени исчезает сама цель игры. И как вы ни стараетесь, вы уже не можете вспомнить, а ради чего, собственно, все это было создано. И почему изначально гармоничное здание с грандиозными мистериями превратилось в базарную площадь, где все просто норовят облапошить друг друга, и как величественная, полная сакральных смыслов игра превратилась в такую жалкую, банальную, грубую и, в общем-то, бессмысленную пластиковую игрушку, в которой нет ни души, ни красоты, ни глубины. И вот кто-то из вас уже открывает словарь Ожегова, находит слово «действительность» и читает «реальное существование чего-либо», то есть реальность, правильно? Потом находит слово «реальность», читает «объективно существующее явление», то есть действительность. Выходит, реальность и действительность одно и то же. Такие потрясающие путалки вы начинаете находить во множестве авторитетных изданий. Кто-то говорит, ну это несущественно, понимает разницу между реальностью и действительностью, как между словами мораль и этика, империя и держава. Это слишком абстрактно, и можно обойтись без всего этого. Или, например, возьмем слово «ответственность». В словарях указано, оно означает обязанность отдавать кому-либо отчет за свои поступки, то есть действовать в соответствии с законом. Но если проследить мутацию этого слова к его корням и вернуть на прежнее место утерянную букву «Д», тогда мы обнаружим, что слово «ответственность» означает «действие, идущее от знания целого». То есть «я ведаю, что творю». «Я ответственен за то, что творю». Но это же тяжелее, чем платить налоги, согласитесь, если что-то более применительное в современном мире, чем подчинение себя ведению того, что творю на ростовщически организованной территории мира. Итак, дорогие мои, как все мы знаем, вначале было слово, и множество ученых скажет вам, слово — это фактор высочайшей цивилизации и культуры. Если мы возьмем, например, понятие «славяне», то помимо формулы в толковом словаре, одна из крупнейших в Европе групп, родственных по языку и культуре народов, оно означает «ясно говорящие». А в «Повести временных лет», кстати, слово «язык» вообще употребляется не в значении «речь», но в значении «народ». Поэтому славян всегда и называли «язычниками», то есть родившимися с языком. Чувствуете, как красиво? Любой звук в этом языке изначально хранит в себе образ. А образ — это не картинка, не иллюстрация в журнале. Он соединяет в себе очень много уровней, верно? Все мы образованные люди, верно? И кое-кто уже заметил, что в этом слове присутствует слово «образ». И нам очень не нравится, когда нас называют необразованными, верно? То есть безобразными, как бы не имеющими образа. Например, все мы знаем, что в 988 году началось крещение Киевской Руси, верно? Но мало кто знает, что в этом процессе погибает около 9 миллионов человек, не желающих принимать новую веру. Эта цифра покажется более чем шокирующей, если вы уточните, что народонаселение на Земле того времени было на несколько порядков ниже, чем сегодня. То есть новая религия просто вырезала почти целый народ. И кто-то из знаменитых ученых уже говорит, что вплоть до Кирилла и Мефодия, а это 7 век нашей эры, у славян вообще не было и не могло быть никакой письменности. Кирилл и Мефодий, как вы знаете, взяли древнеславянскую буквицу, в которой было 49 начиненных тротилом образности букв, выбросили 5, так как в греческом языке не было таких звуков, а для 4 дали греческие названия. Потом Ярослав Мудрый убрал еще 1 букву, осталось 43, Петр Великий сократил на 5 до 38, Николай II еще на 3, а господин Луначарский до 31, убрав при этом и буквицу «Ять», которая играла более чем важную роль среди своих братьев и сестер. Она была образом связи земного и небесного начала. Но это еще не все. Он изгнал в языковой гулаг так называемые образы. И русский язык стал безобразным. То есть безобразным. И на этом безобразно-безобразном языке все мы, собственно, и выросли. Очень неприятная новость, согласитесь. И с этого момента, сколько хотите бейте в колокол, никто звука колокола не услышит, но только звук алюминиевого таза или газовыводящих труб. Итак, дорогие мои, проще всего сказать, что язычники — это крамольники. Но будьте осторожны, кра, мола на вашем исконнославянском языке означает кра. То есть к чистому сиянию, к солнцу, обращающий свою молвь. В житии святых Кирилла и Мефодия, кстати, о славянах говорится «простая чать». Простая. То есть не искривленная, не лукавая. И в этой простой чаде была и вера такая. Вот как вы, например, расшифруете слово «вера»? Ве. Ведать. Ра. Свет. Получается, ведение света, что ли? Мастер, будьте добры, растворите все вокруг. Сверху, снизу, справа, слева, спереди, со спины и в сплошном сиянии. Просто невероятно. И даже закрыв глаза от света этого не спрятаться, верно? А теперь, зная, что «ве» — это «ведать», а «ра» — «свет», произнесите несколько раз, умоляю вас, это слово. Именно вслух. Это очень важно. Не стесняйтесь. И поначалу действительно произнести очень сложно, слишком замусорено все, и рот, и ухо. «Ве-ра». Сквозь щелки закрытых глаз у кого-то уже вытекают капельки соленого благоговения, верно? И в нашем воображении уже встает этот чудесный образ. И уже захлестывает некая энергетическая волна и несет с собой за 3-9 дальних далей. Чувствуете, и все внутри полно такого избытка света. Итак, дорогие мои, в какой же роли я сегодня? И сказать, что я и есть эта сила, эта волна, это сплетение образов, на которых зиждется наше, как индивидуальное, так и коллективное, славянское мировосприятие, это, конечно же, ничего не сказать. Возьмите, к примеру, слово «любовь». Люди. Бо. Бог. Ве. Ведать. Люди. Богов. ведают. Чувствуете образ? Двое встречаются, чтобы богов ведать. И труд этот высочайшая роскошь, верно? Какую может позволить себе только человек. Итак, дорогие мои, мы живем на земле давно, за спиной миллионы лет преданий, былин, опыта и разного рода заветов. Но мало кто помнит, что Аз — это воплощенный на земле Бог. Тот, кто боги глаголи сотворяши, то есть проявляет мысль Бога через свое слово. Но большинство из нас даже не помнит о существовании этих живительных источников, я не прав? И почему, интересно, наша память стала такой короткой, как вы думаете? Почему мертвая вода нам сегодня больше по вкусу, чем живая, а совесть всего лишь абстрактный термин? А ведь совесть — это совместное с Творцом ведание бытия. Мы злимся на других, забывая, что «злиться» на нашем языке означает «злить себя». Беремся, забывая, что слово «драться» означает «драть себя». А себя означает «все есть боги» образ. Сегодня и к финалу особенно я приведу вас в трогательное замешательство, так как сам не знаю, в какой роли я сегодня. И в этом смысле мне крайне интересен ваш ход мыслей. Что это, дорогой мой? Опять очередное распутье. Просто замечательно. И кто-то уже говорит, что я сегодня уникальный декодер всех элементов мироздания, что генерирует все существующие во Вселенной смыслы и образы. Кому-то это кажется забавным преувеличением. Кто-то говорит, что я сама память, та самая живая вода или этот самый камень на распутье. Что с помощью меня между слоями атмосфер записаны генетические коды одного удивительного по своей глубинной памяти народа. Интересно также, что этот народ никогда не стремился подчинить себе другие народы. Вы помните об этом? И почему, как вы думаете, славян, то есть нас с вами, невозможно одолеть силой? Кто-то, пытаясь осмыслить нашу загадочную душу, говорит, что мы играем по каким-то совершенно неведомым для всего остального мира законам. Каким? Вы знаете о них хоть что-нибудь? И где они записаны? Кстати, слово «закон» звучало раньше как «по-кон», то есть «следование кона». «Кон» — незыблемое правило, неспосланное свыше. И если мы говорим «закон», то получаем то, что находится вне этого кона, вне незыблемого правила, неспосланного свыше. И как интересно получилось, что в основе нашей коммуникации лежат до противоположности искаженные смыслы базового языка. Или вот слово «демократия», составное слово греческого происхождения, вы знаете, означает политический строй, основанный на признании принципов народа власти. Но «демос» в греческом языке означал свободных граждан, имеющих рабов, то есть рабовладельцев, а народ — это «охлос», «охламон», человек из народа. Он в демократической Греции права голоса не имел. В чем заключается основной принцип демократии? Правильно, принцип большинства голосов. Но даже в Древней Греции на одном из храмов уже было высечено: худших всегда большинство. А у Платона, вы, несомненно, читали, я не сомневаюсь, демократия стоит на последнем месте перед тиранией. Тем не менее, мы до сих пор ратуем за строй, в котором голос образованного ученого и ответственного семьянина равен голосу безграмотного бомжа и наркомана. «А у вас есть альтернативы?» Спросит сейчас кто-то из вас, верно? Нет альтернатив, но есть реплика. Дело в том, что исконно русский принцип — это не принцип большинства голосов, но принцип единогласия. Право голоса в этом случае имеет только родитель, то есть тот, кто доказал своим образом жизни, что способен упорядочивать пространство вокруг себя — Если у человека крепкая семья, большое и здоровое потомство, это говорит о том, что у него есть квалификация упорядочивать и защищать жизнь. Есть квалификация передавать опыт, культуру, жизнеутверждающие смыслы. Он обладает зрелой ответственностью за будущее своих детей. Если же человек не имеет этой квалификации, то самоубийство пользоваться его мнением... Простая и более чем практичная логика, разве нет? Ведь основа любой культуры – способность сохранять и передавать из поколения в поколение базовый образ этой культуры. Культура, кстати, тоже составное слово. Культ – следование каким-либо правилам. Раз, свет, истины. Получается, следование правилам, сохраняющим свет. Если способность сохранять свет утрачивается, культура что делает? Правильно, вырождается. Например, для большинства из вас слово «культура» и «цивилизация» почти одно и то же, верно? Но если разорвать слово «цивилизация» по коронам аббревиатурного письма, мы получим «ци» — поток энергии, «вилли» — разведение в разные стороны, «за» — последовательно. Получается последовательное разъединение целостного потока энергии. То есть цивилизация стремится к унификации и стандартизации, тогда как следование правилам, сохраняющим свет, то есть культура, совершенно другой образ, верно? Как легко запутаться и сбиться с пути, не владея образностью своего собственного языка. Сегодня я затянул вас на удивительную территорию, верно? Кстати, слово «играть», а раньше оно звучало как «гхорать», состоит из нескольких очень важных образов. «Гх» — глаголить, передавать мудрость. Твердый знак с твердостью. Р. Изрекать разумно и последовательно. Аз. Ну, вы знаете, воплощенный Бог. Т. Утвержденное свыше и мягкий знак. Связь с уже существующим богами и некогда сотворенным. И получается, что играть означает передавать завещанную богами и подтвержденную опытом воплощенных на земле богов мудрость. А это уже, согласитесь, не столько развлечение, сколько главная функция жизни, верно? И получается, что с понятием «игра», «игра актера», «игра оркестра», «игра света», «игра детей», «игра в войнушку», «деловая и политическая игры», «игра природы», «игра ума», «игра воображения», «игра стихий», «космическая игра», связанные практически все аспекты нашей жизни. Она как бы пронизана игрой на всех ее уровнях, верно? Вот перед нами опять этот злосчастный камень, но, видите, и нам опять нужно выбирать, а за ним развилка, и не дай бог, мы опять выберем путь за 39 земель в 30-е царство, откуда никогда не вернуться. И вот мы уже битый час стоим на этой развилке, выбираем, выбираем и подсчитываем, и в итоге решаем повернуть обратно. А вот Иван Дурак, самый непостижимый персонаж нашей с вами культуры, вообще не задумывается. И такое впечатление, что ему вообще все равно, по какой дороге идти. Для него все дороги как одна. И вот он уже идет, кряхтя и спотыкаясь, с трудом преодолевая свою чудовищную лень. Знаете, почему он обязательно вернется? Потому что слово «дурак», если разложить его по древним славянским образом, «ду» — два и более, «ра» — сияние, свет, «к» — возвращение и привнесение, означает способность мыслить, то есть сиять в двух и более плоскостях одновременно, соединять все дорожки в одну и, возвращаясь, приносить в систему некогда утраченное. Итак, дорогие мои, азбуки, веди, глаголь, добро — это, как вы понимаете, не абвагаде. Первое — живая вода, второе — мертвая. И понятно, почему иностранцы не понимают наших сказок, хоть колом на голове держи, не могут понять наших глубинных образов, ведь азбуки, веди, глаголь, добро просто невозможно перевести на их язык, не нарушив созданный веками лад нашей внутренней силы, наших внутренних масштабов, не стерев живительную логику составления наших столь неотрывных от самой природы смыслов, не исказив сакральную основу буквицы «ять», что даже будучи изгнанной, за ненадобностью продолжает хранить образ связи верха и низа и терпеливо ждать возвращения домой в свою дикую и такую безответственную семью, ибо не ведают, что творят. Кстати, слово «образ» — это тоже, как вы понимаете, аббревиатура, состоит из буквиц «он», «боги», «эр», «ирцы». Ну и «ас», конечно же. Сложив смыслы каждой из буквиц, получаем «он» богами творимый, изреченный человеком, то есть образ, созданный воплощенным на земле Богом. Жизнь — тоже аббревиатура, состоит из «живот земля наш ерь», то есть «живот земли нашей, созданный свыше». Теперь объединим слова «образ» и «жизнь». Получаем «богами и человеком творимый один из ликов живы». «Живо» — подлинное «я» человека. Получается «бытие» в одном из ликов многоликой души целого. Слово «душа» тоже важно прояснить. «Добро» — изначально посылаемое, в трудах человеком умножаемое. Конечно же, грубейшая ошибка говорить «моя душа». Душа — это добро, изначально посылаемое, в трудах человеком умножаемое. То есть правильно говорить «я есть одна из граней души целого». То есть вот на каких уровнях все мы одно. Как вы, возможно, знаете, сейчас идет 7520 год от сотворения мира в Звездном храме. Это согласно доарийскому круголету числа Бога, то есть древнему славяно-арийскому календарю, который знаком многим из вас как Каляды Дар. Вот на рубеже 2012 года, следуя этим вычислениям, должна произойти так называемая смена эпох, то есть наш рукав в галактике выйдет из чертога Лисы и переместится в чертог Волка. Ну что, будьте добры, переместите нас в то время. В греческой зодиакальной системе это известно вам как приход эры Водолея, верно? И в чем, интересно, основные отличия одной эры от другой? Как говорится, закройте глаза руками, дорогие мои. И почувствуйте, как тело ваше с каждым словом, возникающим из ничего, лишается привычной тяжести, и вы уже обнаруживаете себя где-то. Что описать можно только текстом исконных русских былин и сказок. И как же там говорилось? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И неужели это и есть это самое, не знаю где? Куда все, из которого все? Итак, дорогие мои, в современном мире присутствует множество так называемых дихотомий, верно? То есть пар противоположных понятий «добро» и «зло», «умный», «глупый», «хороший», «плохой», «красивый», «уродливый», «земля», «небо». Но если вы посмотрите на руническое письмо своего исконного языка, то будете более чем поражены, в нем этих дихотомий нет. И как так может быть, верно? Эти глюки появились в нашем языке из необходимости упростить наш космос под торговые понятия. Ну, вы прекрасно понимаете, как это случилось. Но с точки зрения исконных рунических смыслов, красота и уродство — это почти синонимы. И изначально слово «урод» означало близость к роду, то есть урода расположенной. То же самое с парой «добро», «зло». Буквица «зело» означала нечто неизведанное, превышающее понимание. Мы не говорили «этот хороший, а этот плохой». Мы всегда говорили «другой», «инако видящий», то есть воспринимающий мироздание по-иному. Это так удивительно слышать. Оказывается, в нашем ДНК с помощью языковых кодов записано удивительное знание. Уважение всего, что сотворено и проявлено во Вселенной, всех возможных форм жизни. А плюс и минус — это просто математические понятия, но не этические. И поэтому наша душа — большая душа. И все повсюду об этом знают. Душа, способная к состраданию, вмещающая в себя и свою радость, и чужую боль. В ней нет и никогда не было противоположностей, исключающих или отрицающих, что-то не укладывающееся в наше понимание. Мы созданы по образу множества в единстве, а потому способны жить вне конфликта, и энергия наша создается в поле стихий, а не страстей, в поле щедрости, а не жадности, в поле светоносности, в поле любви. Кому-то из вас, я уверен, известно золотое правило, которое сформулировал один мудрец: в любом конфликте между двумя всегда незримо присутствует третий. И лишь незнание того, что этот третий есть, поддерживает конфликт между противоборствующими сторонами. И теперь перенесите это правило на взаимоотношения России и Украины, например. До слез ясно, верно? Одним словом, для того, чтобы быть русским человеком, недостаточно в совершенстве владеть русским матом. И все мы готовы с этим согласиться, верно? Русский человек — тот, кто в трудах и ответственности восстановил свою родовую память. И кто-то уже говорит, что это и есть главная национальная идея. Может быть, почему бы нет? Но дело, как всегда, не в том, чтобы провозгласить еще один лозунг, но в том, что в основе этой родовой памяти, в языке, на котором она с нами говорит, нет даже, и сейчас прошу вас, сядьте и застыньте, дорогие. Нет даже понятия смерти, то есть символа, означающего противоположность жизни. И это совсем за гранью понимания, верно? Так как всем нам известно, что жизнь конечна, что все мы когда-нибудь умрем. Но бог Перун говорит нам на это: смерть наблюдаете вы в окружении своем. Для себя же вы ее не найдете, ибо смерть всего лишь изменение мер жизни. А достичь цели означает достичь завершенного образа, за которым каждому из вас придется отправиться туда. Не знаю куда, дорогие мои. Чтобы отыскать то... Не знаю что. И только при этом условии образ ваш проявится в явном, то есть в физическом мире, в свете своего совершенства, хотя у всех у вас свои версии на все эти счета. Что?